Глава 33. Пробираюсь через толпу гостей, снующих официантов с подносами, к лестнице. Дюбуа сидит на мягком белом диване в компании троих мужчин. «Полина!» — восклицает радостно, машет мне рукой, подзывая к себе. Здороваюсь со всеми и сажусь рядом. Кристоф представляет меня мужчинам как одного из главных руководителей филиала. Мне задают вопросы по бизнесу, срокам поставок. Погружаюсь в работу, отвлекаясь от гнетущих мыслей. Всегда, когда получается чувствовать себя профессионалом, удается забыть о неприятностях в личной жизни, переключиться. «Друзья, мы вообще-то собрались отдыхать и расслабляться, а вместо этого завалили Полину вопросами». «Ничего страшного», — улыбаюсь. «Мне на самом деле куда ближе работа, нежели вечеринки. И тем не менее, все вопросы решены, мы с чистой совестью можем вернуться к гостям», — заявляет Дюбуа. Берет меня под руку. Все дружно спускаемся вниз, к гостям. Мы с Кристофом идем последними. «Как ты?» — спрашивает тихо друг, останавливая меня на площадке перед лестницей, где никого нет. «Нормально», — отвечаю неуверенно. «Самойлов не обижает тебя? Иначе я с ним поговорю серьезно». «Нет, все хорошо, правда. Они с Даней очень быстро подружились, я не ожидала. Она очень рада, что нашла отца. Остальное не так важно». «Полина, это не так. Ты тоже важна. Твои чувства, эмоции. Тебе немало пришлось пережить. Нельзя относиться к себе вот так». «Для меня главная дочь, ты же знаешь». «Знаю. Ты очень хорошая мама. Если нужна будет помощь, любая, надеюсь, ты обратишься ко мне». «Спасибо, Кристоф. Ты очень меня поддерживаешь». Замечаю, что на нас смотрит Самойлов, стоящий у бара в компании гостей. Одна из женщин в ярко-сиреневом платье явно желает пообщаться с ним более близко. Так и льнет к нему. Это не Лора, судя по цвету волос. Хотя, кто знает, за сутки можно легко изменить имидж. Почему я думаю об этом? Мне должно быть все равно. «Потанцуешь со мной?» — спрашивает Кристоф, явно желая отвлечь меня. «Извини, у меня совсем нет настроения». «Понимаю. Тебе, похоже, совсем не нравится моя вечеринка». «Это не так. Хорошо. Пойдем, потанцуем». Кристоф прав. Я слишком зациклена на проблемах. Нужно хоть иногда уметь расслабляться. Друг ведет меня на танцпол, и мы отдаемся во власть музыки. Кристоф держит меня за талию деликатно, не пытается сократить пространство. Это лишь дружеский танец. Так что мне удается окунуться в беззаботную атмосферу. Хорошо, что приняла предложение. Мне на самом деле не помешает немного отвлечься. Еще бы постараться не замечать любопытные взгляды, направленные на нас. Увы, это было неизбежно. Представляю, как сейчас ликуют сплетники, получив такую пищу для разговоров. Пришла с одним боссом, танцую с другим. Злые языки в офисе, безусловно, присутствуют и не упустят такой шанс. Не обращай внимания. Дюба очень тонко понимает мои переживания. О красивой женщине будут сплетничать всегда. И никогда не поверят в дружбу между боссом и подчиненной, добавляю с усмешкой. Разумеется. Кристоф делает смешную гримасу. Я посмеиваюсь, пока не цепляю взглядом Данте. Он совсем рядом. Танцует с той самой женщиной в ярком коротком платье. Это точно не Лора. Новенькая. Никогда не видела ее прежде. Для меня все меняется в одно мгновение. Сердце стучит, как молот. Ладони становятся влажными. Почему? Ну почему я всегда так реагирую на него? Мы сцепляемся с Данте взглядами. Он буквально просверливает во мне дыру. Почему? Смотри на свою партнершу. Ты же ее выбрал. Внутри кипит обида и еще странное горячее чувство. Не хочу верить, что это ревность. Я не должна так реагировать, но не могу справиться с собой. Воображение подсовывает кадры, как Даниил подходит к нам и выдергивает меня из рук Дюбуа. Но в реальности танец заканчивается, и Самойлов уходит со своей партнершей. Чувствую себя очень глупо. Кристоф отвлекает средних лет пара. Он представляет меня им, но я не запоминаю имен. Извинившись, иду в сторону дамских комнат. Мне нужна передышка. «Полина, привет! Я так рада тебя видеть!» Передо мной Вероника Драгунская. Мое жестокое прошлое, которое так мечтаю забыть, снова мучает непрошенными воспоминаниями. «Привет. Пытаюсь пройти мимо, но старая приятельница ловко переграждает дорогу. Полин, я понимаю, ты, наверное, очень плохо обо мне думаешь. Мы все это проходили, не так ли?» Перебиваю резко. «Чего еще тебе надо? Снова хочешь пригласить куда-нибудь?» Тирада выходит резкой, но мне ничуть не жаль. «Веро, дорогая, я тебя потерял». К Драгунской подходит мужчина. На вид ему лет 60, не меньше. Это ее спутник? Или она пришла на вечеринку со своим дедушкой? Мне становится даже любопытно, особенно когда замечаю, что Веро совсем не рада появлению дедули. Даже лицо пошло красными пятнами. «Добрый вечер. Меня зовут Анатолий Лопырев. Я муж этой проказницы», — представляется мужчина. «Здравствуйте, Полина», — протягиваю в ответ руку. «Очень приятно. Я видел вас на танцполе. Вы встречаетесь с Кристофом Дюбуа?» «Нет, не встречаюсь». «О, извините, просто моя фирма заключила контракт с ним, вот и полюбопытствовал». «Правда? А чем вы занимаетесь?» «У меня свое небольшое производство». «Толь, я могу хоть немного поболтать со старой подругой?» — грубо перебивает Вероника. «Пожалуйста». «Да, разумеется, оставлю вас». Точно не так я себе представляла будущее яркой, самой популярной в универе девушки. Немного ошарашена. Вероника прищуривается, поджимает губы. «Что скажешь? Как тебе мой благоверный?» «Зачем тебе моя оценка?» «Да, можешь не озвучивать. И так все по лицу прочесть можно», — кривится Драгунская. «Папочка подсуетился. Толя раньше на него работал, подсобрал компромат. Я же в тот момент в разнос пошла, на наркоту подсела серьезно, вот и выдал замуж, чтобы жизнь медом не казалась». Виснет пауза. Да уж. Все пророчили Драгунской очень яркое будущее, а получилось. Впрочем, мне плевать. «Тот случай в клубе. Я не хотела, Полин!» — бормочет извиняющимся тоном. «Об этом я не буду разговаривать». Сразу обрываю. «Нет, слушать ее покаяние я точно не намерена. Не собираюсь прощать». «Понимаю», — вздыхает горько. «Ты меня ненавидишь. Считаешь, я все подстроила. Но я ни о чем не знала, перепугалась ужасно. Да, я хотела тогда тебе насолить, но точно не таким способом. Как видишь, жизнь меня наказала. Толя... Он точно не мужчина моей мечты, но именно он меня из ямы вытащил. У мужа сейчас крупные неприятности. Ему очень нужен этот контракт с Самойловым. Пожалуйста, не говори ему ничего плохого про меня. Если он решит отомстить, мы разоримся. Отец денег точно не даст. Мне очень страшно. С того дня, как Самойлов появился в городе. Сейчас он ищет Леона. Ты рассказала о нем, да, поэтому ищет». Речь Вероники становится все более сумбурной. Я уже плохо понимаю ее. Мне слишком плохо. Эта встреча снова затягивает в прошлое, которое так хочу забыть. Меня трясет. Пытаюсь уйти, но Драгунская хватает за запястье. «Прости, прости меня!» «Хватит, отцепись!» Шиплю на нее, вырываю руку. Мне необходимо побыть одной, но в женском туалете очень много народу. Замечаю возле зеркала сиреневое платье и на эмоциях выхожу обратно в коридор. Сама не знаю, куда меня ноги несут. Какая-то лестница. Поднимаюсь наверх и оказываюсь на крыше. Вечерняя прохлада заставляет поежиться. Ветерок небольшой, но ощутимый. Зато панорама ночного города отсюда открывается очень красивая. Стою так несколько минут и вдруг слышу шаги. Кто-то поднимается сюда. Пульс учащается. Собираюсь уйти немедленно, но вижу Самойлова. Он поднялся сюда за мной? Или это случайность? Верится слабо. Между нами абсолютное молчание. Только шум города, ветра, машин. Данте разглядывает пейзаж, на меня не обращает внимания. И все же чувствую, что он тут из-за меня.